и сам себе ответил спокойно и очень уверенно: «Мы с тобой, Иммануил, как твой старый немецкий тезка Кант, знаем единственный нравственный императив. Врага надо убить. Мы с тобой не аферисты, мы серьезные люди. И ты знаешь, если ты разочаруешь меня, я убью тебя». «Ты, Хэнк, думаешь, это так просто?» — усмехнулся весело Монька. «Нет, Иммануил, я так не думаю», — серьезно сказал Андерсон и ткнул сигаретой в сторону столика у входа в бар, где сидели четыре охранника Моньки. «Но эти здоровенные дураки тебе не помогут. А вот эти ландскнехты тебе помогут, если я рассержусь на тебя», — спросил Монька и показал на столик в торце зала, где сидели Радольф Кастль, Лоренцо и Магда. «Не знаю», — пожал плечами Хэнк. «Это будет зависеть от многого. Но они отличаются от твоих сильно». «Чем?» — поинтересовался Монька. «Мои ребята убивали только министров и полицейских. И еще грязных политиканов и банкиров. Они не знают страха, и жизнь для них не имеет цены. Их нельзя испугать и перекупить». Из ресторана на втором этаже доносились пронзительно тирольские песни и одли. «Йо-хо-ха-хи-ха-о!» Хэнк сосредоточенно курил, а Монька с грустью смотрел на него, раздумывая о том, что никто никому ничего не может объяснить. Хэнк хвастает неподкупной идейностью своих подхватчиков, мелких уголовно-политических людоедов. Ему и в голову не приходит, что господин Гутерман по прозвищу Монька Веселый почти 30 лет носит венец вора в законе, члена высшей в России криминальной касты, самого консервативного противозаконного сословия замкнутого сообщества людей с убежденностью религиозных сектантов, исповедующих и соблюдающих традиции и заветы поведения послушников свода миропредставлений, именуемого «блатной закон», и возводящего их тем самым в достоинство уголовного дворянства. А принадлежность к любой аристократии дает не только особые права и преимущества, но и налагает несокрушимые обязательства. И одно из таких обязательств – вора в законе Моньки Веселого, принятых им еще в бесконечно далекие времена, когда в преступной иерархии вор стоял над бандитом выше, чем барон на Конагоном, было неприятие кровопролития, презрение к мокрушникам и костоломам и твердая уверенность: вор может убить, только защищая свое достоинство. Долго объяснять, а может быть и вообще невозможно растолковать чужому, отчего для настоящих козырных, жуковатых вор-карманник, щипач или хитрый домушник, или ловкий майданщик были всегда фигурами несравненно более почтенными, чем любой громила. До тех пор, пока не ринулись в криминальное поле беспредельщики, отморозки, бессмысленные жадные скоты, из которых самые удачливые и бессовестные опускались до покупки воровской короны и титула законника. Монька понимал, что виноваты в этом не новые современные воры, которых презрительно называли апельсинами, а его собственная, былая, недоступная каста воров-законников, синих. Это они опустились до того, что эти грязные блатные объедки покупали себе у них венец. Раньше, давно, в былые славные поры, если бы кто-то из таких пидорасов просто заикнулся об этом, Его бы вмиг распустили на 8 клиньев.